Глава пятая. «Это конец!» — с надрывом провопил Миф и разжал пальцы. Сорвавшись с корявого черного сука, он с протяжным криком полетел вниз с высоты четырехэтажного здания. Внизу его ждали ржавые острия кованой ограды и пританцовывающий на одной ноге зомби с пятью руками и стоящими дыбом оранжевыми волосами. «Миф!» Пронзительный крик Аму не смог остановить падение несчастного. «А-а-а!» В унисон провыл Миф и осекся, изумленно выпучив глаза. Боек двуручного кузнечного молота пришел из темноты, врезавшись точнёхонько в левую сторону головы многорукого мертвяка, отчего трухлявая тыква разлетелась серым прахом. Оранжевый парик мягко упал на мертвую траву, а еще живой, но полумертвый от отката мастер-карт упал животом на стальную длань шагнувшего вперед коренастого воина. «Кроу!» — не веря своим глазам, прошептал Миф и, убедившись, что это ему не привиделось, во всю глотку радостно заорал. «Кроу вернулся!» «Ура!» — отозвался мертвый парк двумя девичьими голосами. Свистнувший метательный нож пригвоздил к темной коре тонкую руку зомби в белом рваном платье, но та дернулась и освободилась, оставив подергивающуюся конечность висеть на дереве. Мягко уронив друга на землю, Кроу вцепился в шатающуюся ограду и силой рванул ее. Железный солидный фрагмент с гулом крутнулся вокруг гнома, подобно ржавому плащу, сметая все на своем пути. Отлетела однорукая мертвячка, упал двухголовый зомби, улетел обратно в темноту пылающий глиняный кувшин, огненным шаром взорвавшись среди мертвых деревьев и высветив десятки шатающихся фигур. Там же в огне поднялись вверх черные изломанные щупальца корни, идущих на штурм пожирателей, что гнали перед собой армию зомби. Истинная темная армия смыкала кольцо вокруг пусть отважных, но все же явно глуповатых авантюристов, что столь малым числом рискнули углубиться в мертвый дендрарий злосчастного Гвактала. И, судя по всему, приключенцев ждала горькая участь всех тех, кто опрометчиво переоценил собственные силы. «Я накосячила», — призналась упавшая сверху чумазая Лори, и, поймав брошенное ей зелье здоровья, спешно его выбулькала. Второе зелье Кроу протянул Мифу, третье бросил поймавший его зонтиком Бардессе, после чего круто развернулся и вбил фрагмент ограды в землю, пригвождая ноги трех мертвяков. Загудевший молот ударил по первой голове с краю, та с треском ударила соседнюю, и так поочередно все насаженные на гнилые плечи головы отбили барабанную дробь собственными черепами, добавив к этому зубное стаккато. «Но оно того стоило», — добавила амазонка, выхватывая из-за спины зонтик. Из него со щелчком выскочило отточенное лезвие и со свистом прошлось по мертвой плоти поверх ограды, а затем и по низу, отсекая то, что лезло между прутьев. С наруча гнома упало несколько дергающихся кистей рук и десяток отсеченных пальцев. Пнув ограду, Кроу заставил пяток мертвяков попятиться и, подхватив Мифа, рванул в открывшийся проход, выскакивая из на миг разорвавшегося вражеского окружения. Аму быстрой мышкой шмыгнула следом, показывая приобретенную от старшей подруги выучку. Из ее выставленного назад зонтика вылетело несколько длинных зеленых шипов, что засели в телах бегущих следом мертвецов, и тут же словно взорвались, а на самом деле моментально проросли, выбросив из себя десятки колючих терновых побегов, что впились в землю и стволы, образовав растительную паутину. Видевший все гном одобрительно рыкнул, и взбодренная Аму выстрелила еще раз, тратя драгоценные растительные шипы, коварное эльфийское оружие. Проскочив ряды врагов, гном пару раз взмахнул молотом, разгоняя жалкую мертвячью мелочь. Под ногами хрустнуло, вспыхнули и погасли злобные зеленые огоньки. Уцелевшая некрокрыса с перебитым хребтом шустро уползла в темноту. «Проклятие!» — Зло крикнула стоящая на плечах гнома-амазонка, в ярости швыряя нож. «Последний! Все потратила! Весь нажитой арсенал!» И я, без особой грусти, призналась Аму, меняя зонт на гитару и ударяя по струнам. «Эх!» В сумраке парка зазвучала бодрая мелодия, и усталость бегущих отступила, а ноги налились новой силой. Ускорившись, гном стальным тараном преодолел последние ряды завывающей нежити и пушечным ядром пролетел ворота, оказавшись на перекрестке. Он лишь на пару мгновений опередил летящие следом черные древесные щупальца. Не дотянувшись до цели, они ударили в каменную брусчатку. Во все стороны полетели камни, и часть из них простучала по загудевшей спине присевшего гнома, что своим телом умудрился прикрыть сразу двоих. А Лори же изящно увернулась и опять приземлилась на крепкие плечи друга. Согнув колени, она упала, оседлала шею Кроу и с силой послала в темноту огненное зелье. Одну из новых корневищ резко ударила, и лопнувший шар расплескал огонь в сторону, залив жидкой смертью десятки взвывших мертвяков. Вперед качнулась огромная, искореженная туша темного пня. И пень был велик, навскидку 4 метра в поперечнике, а щупалец, столько что сумрачное чудовище, казалось древним пауком. Багровые цифры высветили страшное. Уровень 202. А ведь он был не один. На бывшую центральную аллею, что сейчас была завалена гнилым буреломом, тяжело выползли еще 2 сорванных с места пня. И Кроу мог поклясться, что без армии нежити здесь не обошлось. В пожирателях много от обычных деревьев, и они предпочитают оставаться на месте, поджидая простачков в засаде. А эти тащили себя, бороздя деревянными тушами землю. Отбежав до самой лавки, Кроу поскидывал друзей на землю, неспешно вручил каждому по среднему зелью здоровья. Продолжающая играть Аму изменила ритм, и по улице заструилась медленная умиротворяющая мелодия. Шагающие вперед мертвяки немного замедлились, некоторые растерянно замерли на месте. «Надо отступать», — заметила Лори, поднимаясь на ноги и отбрасывая пустую склянку. «Разворошили мы гнилое гнездо. Они не сунутся далеко от своей локи обитания». «Не сунутся», — безмятежно улыбнулся Кроу, снимая шлем. «Но через улицу перейти смогут», — добавила амазонка, видя, что обычно такой осторожный гном никуда не торопится. Тот ничего не ответил и лишь улыбнулся еще шире. Пара пожирателей утробно взревела и угрожающе качнулась вперед. В воздухе засвистели метнувшиеся к добыче щупальца. И они не остались без цели. Ударившись о нее, они обхватили трофей и силой рванули к себе. Добыча послушно подалась, сделав несколько тяжелых шагов и одновременно замахиваясь удивительно длинной толстой рукой. «Удар!» От страшного удара темный пень швырнуло назад. Сбивая как кегли находившихся сзади мертвяков, чудовище пролетело несколько метров, но намотанные на добычу щупальца остановили его полет, и оно тяжело рухнуло оземь. Следующий удар достался второму пожирателю, и тот повторил путь гнилого сотоварища. Стоящий перед воротами парка Кроу торжествующе усмехнулся и с лязгом скрестил на груди руки, глядя на замершую у ворот гигантскую тушу. Выждав пару секунд, насладившись изумлением на лицах друзей, он проревел приказ. «Именем Бармаглота Бурова заклинаю вас, о нетленные души в нетленной глине, за мной!» «Муило!» Резонирующий рев был так силен, что даже мертвяки схватились за головы. Тяжко развернувшись, 5-метровая махина шагнула к авантюристам. Голем. 5-метровый глиняный голем с яростно пылающими красными глазами взмахнул левой рукой, и зажатый в ней огромный стальной топор с легкостью рассек рванувшиеся за ним щупальца. Следующий удар развалил неосторожного пожирателя надвое, заодно уничтожив до 3 десятков мертвяков. Этого хватило, чтобы растерявшая Раши пыл армия нежити поспешно отступила обратно в темноту парка. А голем тяжело зашагал за игроками, что продолжали пятиться, не в силах отвести от гиганта завороженных взглядов. Вместе они преодолели узкую улицу и вышли на освещенную светильниками безопасную территорию. Дополнительный свет лишь добавил внушительности огромной фигуре. Кранк единый, верный защитник, уровень 220. «Этого достаточно, верный голем Кранк!» — крикнул Кроу, пользуясь трехминутным промежутком, в течение которого было достаточно прямого обращения без озвучивания всей словесной формулы. «Распадись и охраняй!» «Ра!» — яростно и тоскливо взревел гигант. «Муило!» Шаг, еще шаг, и первым распался тысячи сверкающих игл топор, осыпавшись на мостовую. Следом с трескучим глиняным звоном рассыпался сам голем. Море крохотных фигурок похватало серебряные иглы и ударилось в рассыпную. Вскоре на улице осталось не больше 20 темных и практически незаметных фигурок, что одна за другой шустро находили себе укрытие. Одна спряталась в горшке, другая зарылась в мертвую клумбу, третья, пискляво помянув Муила, притаилась среди ободранных и чем-то пугающих кукол в полосатых свитерках в одной из разбитых магазинных витрин. Пусто, но при этом крайне опасно. «Как ты...» — выдохнул Миф. «Как ты... Это же...» «Это великий долг одного гнома пред другим», — вздохнул Кроу. «И отдавать придется старицей, но оно того стоило». «Определенно стоило», — удивительно серьезно заметила Аму, убирая гитару. «Я в глубоком культурном шоке». «Круть!» — радостно крикнула Лори. «Просто круть!» «Ну как?» — осведомился шагающий гном. «Понравился дух приключений?» И он не был разочарован или удивлен их дружным и уверенным «Да». «Даже меня не дождались», — проворчал Кроу. «А чего это от тебя так вкусно пахнет самогоном?» — прищурилась Лори. «Добыча какова?» — вопросом на вопрос ответил гном. «Велика!» — последовал столь же дружный ответ, и на этот раз гном удивленно моргнул. А затем и встал, как вкопанный, когда Лори взмахнула руками, и на землю с тяжелым стуком упал богато отделанный изящным деревянный сундучок. «Денежный сундучок». «Малая сокровищница», как их еще называли. Именно в таких вот зачарованных сундуках часто хранили свое достояние богатые жители. Не так серьезно, как сейф, но все же. «Там что-то весомо звенит», — шепотом добавила Аму и, со шмыганем утерев грязный нос черной от грязи рукой, предположила. «Не золотишко ли часом?» «Откуда?» «Парк», — прохрипел Миф, обессиленно опираясь спиной о ближайший фонарь. «Там остатки разметанного паланкина, немало костей. Будто кто-то богатый спасался бегством, но все же не успел и... И вот, вскрываем?» «В штаб!» — не скрывая радости, заявил Кроу, подхватывая тяжелый сундучок. «Все в штаб!» «Муило!» — послышалось за спинами удаляющихся авантюристов из сумрака подземного города. «А почему его имя было красным окрашено?» «Он не враг лишь нам», — отозвался спешащий гном. «Но он есть множество плененных злобных духов. В общем, поосторожнее с этими мелкими негодяями. Могут и пырнуть в ногу». «Пырнуть?» — восхищенно произнес Миф. «Люблю таких бедовых». С удвоенным подозрением, покосившись на чрезмерно восхищающегося друга, Кроу ускорил шаг, но все равно в штаб он прибыл последним. Но это лишь доставило ему дополнительную радость, как лицезрение ставших такими быстрыми соратников, так и вид того, как они, усталые, чумазые, все в рванье, выгружают на составленные столы всевозможную трофейную всячину. Гора грибов вперемешку с листами сухой мертвой коры, различные мелкие веточки с прозрачными и лиловыми листочками, разнокалиберные банки и бутылки с разноцветной плесенью, несколько столь желанных разноцветных кирпичиков, а россыпь пуговиц, несколько вполне прилично выглядевших мечей на сотый уровень и просто огромное количество такой мелочевки, как пуговицы, одежные крючки, мелкие элементы одежного декора. Главным же украшением ассортимента трофеев, даже несмотря на наличие заветного сундучка, стала пара просто гигантских рыбацких сапог. Высота вполне обычная, но вот размер удивлял безмерно. Принесенный сундучок гном на стол ставить не стал. Он опустил его на пол, отступив на шаг, критично оглядел и, выхватив молот, грянул им по узорчатой крышке. Грохнуло. Яркая вспышка на пару секунд ослепила недовольно завопивших друзей, а сам гном отлетел в сторону и рухнул в угол. Спустя миг на него тяжело упал его же молот. «Ох», — проскрипел игрок, медленно поднимаясь, — «так и знал». «Хорошо, здоровья хватило», — хмыкнула Лори, глядя на остатки хитов гнома. «Отличная защита для такого уровня», — с уважением кивнул Кроу, опускаясь на колено перед потрескавшимся сундучком. Выждав пару секунд, он решительно повел ладонью, сметая осколки того, что недавно было крышкой, и обнажая содержимое. Миг, и на освещенное свечами лицо гнома упало особенное желтоватое свечение. Ахнула Аму, испуганно прижав ладошки ко рту. Отпрянул Миф. Тихо рассмеялась Лори, а Кроу приподнял лицо и коротко усмехнулся. Аму тут же пискнула громче, а опомнившийся Миф изумленно выдавил. «Какого лошариуса тут происходит?» «Маска золотого зла», — глуховато рассмеялся Кроу, и в этот миг морок рассеялся. Миф и Аму облегченно выдохнули и тут же обрушили на старших товарищей град вопросов. И было о чем спрашивать, ведь как только лицо гнома озарилось желтоватым блеском, оно тут же исказилось, резко изменив выражение и совсем не в лучшую сторону. Глаза будто провалились, нос стал тоньше и выдался вперед, щеки ввалились, подбородок словно удлинился, а улыбка превратилась в злой и подлый оскал. «Изредка происходит такое вот», — пояснила Лори и весело крутнулась, бешеной юлой пройдясь по штабу и подхватив разбитый сундучок. «Маска золотого зла» или же «Оскал лепрекона». Некоторые игроки погибли из-за этого гибельного морока. Находит боевая группа богатый тайник, вскрывает, и тот, кто первый узрит злато, вдруг меняется. Раз, и вместо привычного лица какая-то искаженная уродливая харя со злой усмешкой и красный отблеск в хитрых запавших глазенках. Тут поневоле схватишься за боевой лук и всадишь недругу пару стрел в сердце. Многие жаловались, но администрация Вальдиры отрицает существование подобного эффекта. «Но мы же видели». «Видели», — подтвердила Лори, постарушечи мелко качая головой. «Какой кошмар! Нельзя так авантюристов пугать! Они же нежные! Ой!» Округлив глаза, она торопливо просеменила к столу, опять уподобившись старушке. «Это же как блестят!» Подхваченная амазонкой и выложенная на стол содержимое сундучка оказалась пусть небольшим, но все же чертовски настоящим сокровищем. Именно таким, каким его показывают во всех фильмах про поиски сокровищ. Солидная горка золотых монет с крайне редким вкраплением серебра и частой россыпью драгоценных камней. Бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, искусно вырезанные куски янтаря и немало чуть менее изысканных, но все же дорогущих полудрагоценных камней, отдельные в украшениях. Был тут и жемчуг, длинные толстые перламутровые нити опутывали сокровище подобием изысканной паутины, в центре которой притаился весьма крупный, хотя и мутноватый бриллиант. На этом фоне украшения были почти незаметны. «Кровь огра!» — восхищенно выдала Лори и врезала кулаком по плечу даже не качнувшегося гнома. «Да!» «Да!» — согласился Кроу. И на его усталом лице появилась широченная сверкающая улыбка. «Вот это да! Частное ли это сокровище? Или мы смотрим на городскую казну Гвактала? Кто мог спасаться, убегая не верхом, а в паланкине?» Знаю, что мэры часто поддаются губительной жадности, настолько сильно, что навлекают на себя особое проклятие, становятся невосприимчивы к магии телепортации, и в случае чего им остается лишь бежать. О, гляньте сюда, удивительная штукенция. Подцепив пальцем тонкую серебристую цепочку, зоркий гном вытащил из звякнувшего золота небольшое украшение в виде обычной садовой лопаты с чуть изогнутой рукоятью и крохотным изумрудом в навершии. «Артефакт, благословленный знаменитым садоводом Айзерусом Зеленым», прочитал Кроу, старательно не замечая прилипшего к нему мифа с широко раскрытыми завороженными глазами. «Отпугивает ядовитых змей, умиротворяет диких ос и дает +3 к владению лопатой. Как интересно. Кто-нибудь слышал про Айзеруса?» «+3 к владению лопатой?» — пробормотал миф, тянясь рукой к украшению. «Ты моя прелесть!» Не став издеваться над другом и даже не дочитав описания, гном уронил артефакт на его ладонь, мимоходом отметив, что украшение является частью сета из 6 предметов. Похоже, вскоре у мифа появится новая фанатичная цель. Что ж, это и неплохо, когда великие цели приводят к великим свершениям. Разом почувствовав азарт, трое авантюристов, миф отполз в угол и там затих, что-то бормоча и нежно поглаживая артефакт, принялись с рвением рыться в сокровище, одновременно сортируя его. Тут всплыла еще одна ментальная особенность одной из них. Аму, что-то тихо мурлыча себе под нос, с безумной скоростью принялась сортировать драгоценные камни. Вскоре отдельно пламенели кучки рубинов и сапфиров, расположенные бок о бок, ибо они все корунды. Чуть поодаль скорбно лежало несколько алмазов, окруживших мутного крупного товарища. На другой конец кучи переместились изумруды, по неясной причине отделенные от прочих. Жемчуга поднялись грозной шумливой горой, а янтарь волшебно зажегся на возвышении напротив масляной лампы, отчего весь штаб заиграл новыми мистическими красками. Выставлять монеты в одинокие столбики было негласно поручено Кроу, а Лори занялась проверкой украшений на их магические свойства. И вскоре еще 8 ювелирных изделий нашли своих новых хозяев. Гном получил толстое серебряное кольцо, что давало хозяину 3% к шансу избежать карманной кражи и дарило +10 выносливости. Само кольцо было на 50 уровень и в целом не могло считаться чем-то особенным. Лори получила 2 кольца, и каждое дало ей по 10 ловкости. Эти украшения были чуть выше по уровню. Также рыжая чертовка умыкнула золотой браслет, что нес на себе изображение величавого гривастого льва и дарил +13 к силе. Аму получила колокольчик, что давал +7 к интеллекту, и закрепила его на верном зонтике. Ей же удалось подобрать для себя ножной браслет, что повышал интеллект и давал +5% устойчивости к любому электричеству, кроме божественного. И последнее, что она отобрала, кольцо на мизинец, чьи свойства Кроу не разглядел. А не разглядел по той причине, что удивленно рассматривал еще одну находку, лежащую на его широкой ладони. Ну надо же! Тип – ювелирные украшения. Название – Мирноработус. Артефакт, благословленный знаменитым садоводом Айзерусом Зеленым. Описание – браслет, часть легендарного мирного сета Мирнокопариус. Класс предмета уникальный. Прочность уничтожить невозможно. Дополнительно украсть невозможно. Внимание, предмет из уникального мирного сетового набора. Количество предметов в сете 6. Ограничения по минимальному уровню нет. Текущие эффекты. +2 выносливость. +3 к владению лопатой. Количество экипированных предметов уникального сета Мирнокопариус 1 из 6. Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов нет. Мифыч. Погоди, я занят, я рыдаю от счастья. Миф. Дай хоть насладиться. Тут еще один предмет из того же сета. Где? Немыслимо, но миф умудрился пересечь комнату штаба одним звериным прыжком. Сметя с ладони улыбающегося гнома браслет, Он взглянул на него и покатился по земле с завываниями. «Какой доп. Эффект?» — вопросил Кроу. «У-у-у! Эффект ух ты!» — перевела Аму, изумленно глядя на катающегося в грязи мифа. «Ты это?» «У-у-у!» Рассмеявшись, Кроу хотел что-то сказать, но вдруг осекся, потянулся к столу и вытянул из-под еще не разобранной кучки золотых монет сложенный пополам листок толстой желтой бумаги. Развернув его, он в крайней задумчивости взялся свободной рукой за бороду и сдавленно замычал. Не выдержавшая этого невразумительного ответа амазонка, ловко выхватила листок, глянула и... тоже замычала, в то время как расправленная бумага мягко спланировала на золото. Нагнувшаяся Аму отвела в сторону мешающие пряди волос и громко прочитала. «Третий малый зачарованный сундучок городской казны славного града Гвактала. Сосчитано, заперто и магически опечатано младшим казначеем Ангаретом Вултухом. В точности сосчитанного и описанного ручаюсь, как и за верность ниже идущего списка. Монет на общую сумму 300 золотых. Алмаз мутный, пепельный, крупный, имеющий собственное имя Рамахвех, одна штука. Вот это да! Третий малый зачарованный сундучок? А есть и первый? Есть и второй? А есть еще и большой сундучище?» Задумчиво промурлыкала Лори, поглаживая рукояти кинжалов. «Что ж, что ж». «Ночь и день будут тяжелыми», — подытожил Кроу и шагнул к затихшему у стены мифу. «Подъем!» «Я пока не готов вернуться из радостной неги», — простонал миф. «Ничто не заставит меня...» «Этот сундук и твои находки из казны Гвактала, и там могут быть остальные предметы сета». «Я готов. Отправляемся». «Ну пошли», — требовательно поинтересовалась Лори, в нетерпении вытанцовывая рядом с их общей периной. Они урвали по несколько часов сна, и этого девушке хватило, чтобы снова возжаждать приключений. Потянувшийся всем телом гном задумчиво почесал заросшую черным волосом грудь, неспешно поднялся и ответил: «Не». «Как нет?» — зарычала амазонка, подступая к гному и наставляя на него кинжал. «А ну, повтори». «И повторю», — с достоинством повторил гном, подтягивая просторные семейные трусы. «Гномов ножиком не напугать». «Это не ножик, это благородный Крис». «А гномам пофиг. В общем, я не иду, а вы ступайте». «Не поняла?» «Помнишь, вы мне там кричали про то, как надоело жить по распорядку и пора заниматься тем, чего душа просит?» «И ты обиделся, да?» «Нет», — улыбнулся гном и, пригладив взъерошенные волосы, потянулся за рубахой, что лежала у перины. «Наоборот, я проникся этой идеей и решил жить так, как того просит моя гномья душа. Поняла, кроха? Но что-то не так?» «Нам бы так пригодился танк», — тяжко вздохнула Лори, закидывая на плечо верный зонтик. «Вы справитесь», — убежденно ответил гном. «Куда мы денемся?» — ответила ему улыбкой девушка и шагнула к выходу. «И чего просит гномья душа? Хозяйствование?» «О да», — кивнул Кроу и снова не удержался от широкой улыбки. «О да! Пора мне заняться делами Серого Пика без всякой спешки. Так остальным и передай». «И надолго?» «Не знаю. Но пока про приключения и думать не хочу. Все мысли связаны с Серым Пиком. Вы точно справитесь и без меня. Тем более там бродит голем». «Мы обгоним тебя в уровнях», — бросила через плечо Лори и, насмешливо фыркнув, перешагнула порог. «Может, и обгоните», — согласился Кроу, берясь за штаны. «А может, и нет. И вообще, не в этом суть». Но его уже никто не слышал. Да и ладно. Опустошив заплечный мешок, гном оставил все снаряжение в спальне, прихватив лишь верный кузнечный молот. Натянул сапоги и вышел на залитый почти полуденным светом склон холма. Поставив молот на траву, он закинул ладони за затылок и потянулся всем телом, с удовольствием вдыхая запах цветов, дыма и готовящейся пищи. Ах да, еще чуток попахивало конским навозом, свежесрубленной древесиной и приближающимся дождем. В общем, пахло как надо. Так, как и должен пахнуть оживленный торговый пост. «Ты все еще можешь пойти с нами!» Звонкий девичий голос грубо вторгся в мысли гнома. «Нет», — рыкнул он, — «вы сами сказали, хочется делать то, чего душа...» «К крестьянским душам эта вольность не относится, только к душам благородным, безрассудным и авантюрным». «Вот уж нет», — проворчал Кроу, поднимая молот и ласково подталкивая мнущегося у его ноги сонного питомца. «Пошли, Дарри, потом дожрешь того червя». Бурый носорожек за прошедшие дни достиг 10 уровня и лишь на пару уровней отставал от остальных питомцев. Что ж, пока Кроу в решительном отказе от приключений, сие отставание только увеличится, но гнома это волновало мало. У них тут не соревнование, верно? Верно, сам себе мысленно ответил гном и двинулся вниз по склону, глядя на далекий пик. Там, в небесной высоте, медленно кружили два величественных орла, семейная пернатая пара, одним из них был отпущенный Крис. Но, потеряв статус питомца, он, тем не менее, остался залетным другом, сохранился во дворе и высокий столб насеста. Кроу знал, что если он позовет, Крис прилетит, пусть ненадолго, но прилетит. И у гнома еще сколько-то дней из тех 10, что Вальдира отпускает тем игрокам, кто решил сменить питомца. Многие принимают такое решение, и многие потом горько жалеют и рады шансу вернуть все обратно. Тем Вальдира и отличается от мира реального. Ласковый виртуальный мир всегда старается дать своим жителям еще один шанс. «Может, это твоя гномья месть?» — вопросило затухающее эхо. «Желаешь, чтобы мы без тебя погибли в объятиях стылой колючей мерзкой кровожадной тьмы? Изыди уже! Придешь потом в слезах на наши скорбные могилки! Молот кину!» Ответом была тишина. И приостановившийся было гном опять неспешно зашагал, чувствуя, как внутри него все быстро и привычно перестраивается под иные нужды. Вот он перестал вглядываться в траву, ожидая от зарослей подвоха, зато всмотрелся в каменную кладку стены. Вон мелкая, едва заметная трещина, что вскоре расширится, и эта часть стены рухнет. Он перестал глядеть в небо, откуда могла спикировать смерть. Зато критическим взором издалека осмотрел кухонные припасы, прикидывая, насколько и чего хватит. Гнома больше не интересовало вооружение проходящих поодаль, но при этом ему было весьма любопытственно их направление. Не к прилавку ли торговому следуют? Гном шагал и всматривался, шагал и прислушивался. Выйдя за стену, часто здороваясь кивками и улыбками с каждым встречным, черноволосый коренастый гном неспешно брел от дома на холме, зная, что очень и очень скоро его остановят. Первым шагнул смутно знакомый обозник с приметной гривой рыжих волос и раздвоенным подбородком. «А пиво будет свежее?» «Будет», — кивнул Кроу, — «сегодня же». «А какое?» «Вестимо свежее темное». «Ух, а мы как раз с ночевкой. Починка у нас серьезнейшая, иначе до югов не доедем». «А что там на югах-то? Из чего серьезная поломка? Да Альгора ведь рукой подать». «Так мы туда и не заходили, добрый гном», — усмехнулся обозник и черканул носком сапога по пыльной траве. «Мы вот так скосили. А движемся из озерного края. На самом Найкале побывать довелось». «Красивое место», — кивнул гном со знанием дела. «Или сосплав там серьезный на восточном берегу». «Река бревнами полнехонька. Поговаривают, что тамошние торговцы собираются водный город строить. Пополам с эхилотами, стало быть. Там же, на восточном берегу, но ближе к югу, где Найкал поглубже. Вот и думается, а чудище найкальское их не пожрет? Оно уже многих утянуло на дно темное. Да, потеряв мысль, рыжий обозник встрепенулся и опять с надеждой взглянул на гнома. Так пиво-то! Пиво уже в пути, успокаивающе улыбнулся гном и не соврал. Перед сном он отправил сразу десяток весточек, в известные ему близлежащие места и знал, что хотя бы половина из них уже прочитана, а просьбы выполнены. А как не выполнить, если дело выгоду сулит? Гном заказал пиво, рыбу соленую и вяленую, свиные окорока копченые и жареные, пяток магически замороженных говяжьих туш, 10 мешков различных пивных закусок, причем закуски Кроу выбирал сознанием дела. Понимая, что обозники и караванщики ценят то, что брюхо сытит и при этом не кусается в цене. Всевозможные дешевые орешки, семечки подсолнуховые и тыквенные, мелкие соленые и перченые крендельки. Также гном заказал 5 десятков деревянных кружек, десяток подносов, 5 длинных добавочных столов, вдвое больше лавок со спинками, способных выдержать разом до 4 кряжестых полуорков. Засыпая, Кроу уже знал, что в ближайшее время никуда не двинется из серого пика. Он сам толком не понимал, откуда пришла эта твердая уверенность, но был ей только рад. Вчера они, преодолевая свинцовую усталость, сумели вернуться в заброшенный парк, где их встретила орава патрулирующих малых големов. Действуя быстро и слаженно, они сумели прокрасться к месту, где были обнаружены останки паланкина, и осмотрели там каждую песчинку. Еще одного ларца им найти не удалось, но без добычи они не остались. 17 колец, золотых и серебряных, различные мелкие украшения без счета, один серебряный головной обруч с солидным сапфиром, пару украшенных золотым шитьем и жемчугом сапог, небольшая шкатулка с зачарованной металлической пылью, весьма и весьма дорогой ингредиент, который используют в приготовлении зелий как алхимический усилитель. Благородный металл способен усилить или же продлить действие многих снадобий. Вот только позволить себе такое удовольствие может далеко не каждый. Но речь не о том. Все равно пыль они продали той же ночью в одной из круглосуточных алхимических лавок Альгоры. Продали не только ее, а вообще все, что из их ночной добычи могло обратиться в звонкую монету, но при этом не помогло бы никому прознать про древний город Гвактал. Тогда же они сложили в штабе пирамидку из 10 разноцветных кирпичей и некоторое время постояли вокруг нее, глядя на мирную кучку задумчивыми взглядами. Какой-то странный катаклизм вырисовывался, если задуматься о том, где они отыскали эти кирпичи. Увесистые нерушимые бруски, обманчиво разноцветные, веселые, были буквально вбиты в стволы деревьев и стены, глубоко увязли во вздыбленных землетрясением грязевых валах, насквозь пробивали некогда прочные книжные ларьки, порушили части паланкина. Вполне вероятно, что эта кирпичная картечь и обнулила шансы знатных беглецов уйти живыми из того парка. А раз был такой разлет кирпичей, то задача собрать их все окажется гораздо сложнее. А еще это говорит о некоем мощнейшем взрыве, что произошел где-то там, на центральной площади, где, по легенде, и высилось древнее оружие. Что случилось? Последствия катаклизма? Возможно, возможно. Чуть замедлившегося из-за раздумий гнома остановил хриплый голос уже седого стража с аккуратной бородкой. Коротко улыбнувшись, он сообщил: «Стража скоро сменится, наместник Кроу». «Благодарю, добрый страж», — вздохнул игрок. «Неприятная, надо сказать, весть. Но почему столь внезапно? Думал, что вы здесь задержитесь надолго». «Как и мы, но таков приказ свыше. Нам приказано вернуться в Сноурор». «Северная крепость королевской стражи». «Ты слышал?» «Как и каждый, кто слышал о пути, ведущем к землям Тьмальдов. Служба в Сноуроре почетна и опасна. Вам оказывают честь». Гном ненадолго замолчал, перекатывая в голове осторожные мысли. «Наверняка это как-то связано с выздоровевшим Вуриусом, что жаждет вернуться в бой. Но рядом со Сноурором находится одна из древних верфей, где сейчас кипят работы по строительству боевых кораблей. А еще мрачный Сноурор, твердыня из-за индивелого камня, является одной из точек опаснейшего пути, что ведет в земли Тьмальдов». Мыслей было много, но игрок знал, что ответы ему не получить. поэтому он спросил более важное на текущий момент. «Скоро прибудет новый отряд». «Сии сведения не разглашаются», — страж развел руками и, оглянувшись, чуть наклонился к гному. «Но, добрый страж, знаю, что вскоре после прибытия новых стражей сюда явится Каранук». «Никогда не слышал, но уверен, что он достойный страж и...» «Она...» «О, что ж...» «Она ветеран, прошла много битв. Бывала в первой северной, двух пустынных и трех западных кампаниях». «Весьма и весьма славный послужной список, вызывает глубокое уважение». «Ныне она занимается проверками, друг Кроу. Она из стражеского корпуса, но никогда не была стражем, гном Кроу. Я бы назвал ее проверяющей... И проверяет она форты, крепости и другие оборонные укрепления, наместник Кроу. Знаю, что тысячник Каранук весьма суровый и придирчиво». Кивнув, страж отвернулся и пошел дальше. «Благодарю от всей души». Гном коротко поклонился и, задумчиво почесывая подбородок, ненадолго замер, обдумывая услышанное. «Плохо дело. Они взяли на себя немало обязательств и что-то даже начали делать, но все же дела шли медленно. Как вовремя он решил выйти из бесконечной гонки за приключениями». Глянув на степенно шагающего носорожка, Кроу улыбнулся. «Справимся, Дарри». Питомец фыркнул и с силой ударил рогом по лежащему камню. От сильного удара камень откатился и треснул. «Что ж, ответ получен». «А вино?» «Будет и вино», — Кроу улыбнулся красноносому мужичку, что вышел из завершенного жилого дома на главной улице, утирая взапревшее лицо чистым полотенцем. «Лавка торговая?» Это уже спрашивает его жена, что развешивала на веревке свежевыстиранные простыни. «Будет», — заверил игрок. «А сегодня после полудня прибудут сразу два торговца, вызванные мной из Альгоры. Вечером будет музыка и фейерверки». «Ох ты!» — женщина расплылась в доброй улыбке. «Вот это радостные новости! Благодарю, наместник Кроу!» «И я вас благодарю», — заверил гном и поспешил по улице дальше, останавливаясь у каждого фонарного столба и по несколько минут общаясь с жителями и строителями. Надолго он задержался рядом со строящимся зданием торговой лавки, выпив с бригадиром по несколько бокалов щедро разбавленного водой белого вина, подкисленного лаймом. Ответив на все вопросы, записав все просьбы, Кроу перешел к главному. Склонившись над начертанной грубой картой, он принялся отмечать новые участки на сторожевом посту. «Тут будет еще три дома. Вот здесь надо оставить приличное место под будущие конюшни, а вот отсюда и досюда протянется задний двор трактира». Все разметки гном делал со спокойной душой. Нет, не так, не со спокойной, а с ликующей душой. Ведь все найденные и пополненные за счет продажи трофеев деньги он уже потратил на выплату долгов, закупку строительных материалов и задаток для еще трех строительных бригад. Первая из этих бригад должна прибыть после полудня, остальные две завтра к обеду. А еще в нем проснулась та самая нетерпеливость Созидателя, что жаждет поскорее увидеть воплощение своих замыслов во плоти. Пусть даже она эфемерно цифровая. Кроу будто воочию видел длинную главную улицу, что упиралась в дом на холме. А вот тут, в стороне, как и планировалось, поднимутся крепкие каменные башни. И, кстати, о них. Закончив с картой и пообещав, что к полудню будет пиво, Кроу развернул на 180 градусов и широко зашагал по почти нетронутому знаменитому каменистому бездорожью Серого пика, продираясь через колючие кусты к знакомым фигурам. Родсон и Ромар, охотник и охранник. Вернувшийся с уже, наверное, второй или третьей ходки охотник Родсон благодушно улыбнулся нанимателю, с легкой гордостью показал на тяжелую заплечную корзину. Расплывшись в одобрительной улыбке, гном пообщался с обоими местными работниками, похвалив каждого и поинтересовавшись нуждами. И он не был удивлен, когда оба работника почти одновременно изъявили желание перебраться из холма в наземные дома и заодно и спросили соизволения завести семьи. Так недолго себя дворянином почувствовать. Прикинув сроки, Кроу пообещал исполнить вполне понятные желания работников и назвал конкретный срок – неделя. Затем он попросил Ромара заглянуть вечером к дому на холме. Самое время получить пару уроков. Ромар кивнул, глянул на зевающего носорожка и одобрительно хмыкнул. Бывалый воин понимал, в какую живую махину рано или поздно обратится этот могучий зверь. А гном уже шагал дальше, давя сапогами колючую пожелтевшую траву, полной грудью вдыхая свежий родной воздух и цепко поглядывая по сторонам. Обойдя высокие кучи земли и глины, пробравшись через каменное крошево, он сделал еще пару шагов, подпрыгнул и оказался на углу прочной каменной кладки. Утопленный в земле широкий квадрат был основанием для строящейся башни будущего форта, и стены уже поднялись на высоту человеческого роста, обычные без изысков, но прочные и толстые. Пока авантюристы воевали на пылающих улицах подземного Гвактала, над их головами день за днем шла стройка. Трудолюбивые строители разбили пару шатров для сна, обедали за счет нанимателя у холма, регулярно получали вкусное свежее пиво и с оптимизмом смотрели в будущее. И оптимизма у бригады резко прибавилось, когда гном пообещал четвертную надбавку, если они чуток ускорятся, но без потери качества. Сдержанный радостный гомон дал знать, что работяги ради наживы качеством поступаться не собираются, а ускориться вовсе не проблема. Вот зелий бы от усталости побольше. И чернорабочих отправить бы уже в освояси, они свою работу выполнили. Гном возразил и, прихватив бригадира и пару ближайших его помощников, отвел их в сторону, теня за собой измерительную веревку. Отдалившись на нужное расстояние, покрутившись на небольшом возвышении, он убедился, что место выбрано правильное, и ткнул пальцем под ноги. Тут будет еще одна, не слишком высокая, но обязательно широкая башня. Само собой, если договоримся по оплате и времени. Просиявший бригадир гулко откашлялся и уверил: «Сговоримся, хозяин, сговоримся. А сколько всего башен-то будет?» «Никак не меньше 4, а то и 6, о как! Да, обязательно сговоримся. Сегодня и начинать земляные работы, да? Что ж, вот и славно. А как насчет разрешения призвать сюда еще пяток каменщиков с оплатой и столованием? Можно? Отлично. Вот теперь дело закипит вдвойне». Они ударили по рукам и расстались в обоюдном удовлетворении. А гном поспешил дальше, понимая, что дела подзапущены и нужно как можно скорее вернуть их в правильное русло и чуток ускорить. Он не боялся проверяющих. Ладно, он боялся проверяющих из королевской стражи, но еще в нем играла гордость собственника. В нем бурлили достоинство и гордость наместника долины Серого Пика. Глянув на оживление рядом с башней стражи, он понял, что туда пока лучше не соваться. Гортанные выкрики, уходящий на юг малый конный отряд, тяжело шагающие здоровяки, несущие в повозке тяжелые кожаные мешки и бурдюки. Там что-то происходит, и сейчас никто не будет рад ненужному любопытству. Надо же, кончается целая эпоха. Лошадиное ржание и громыхание прущих в облаке пыли подвод отвлекли Кроу от чуть замедливших его размышлений и вернули к делам. Подойдя к первой из прибывших повозок, он коротко кивнул слезшему с нее кряжестому мужику с седой от пыли бородой. Тот, сориентировавшись, кивнул в ответ и протянул мозолистую ладонь. «Бригадир Тондер, наместник Кроу?» «Я самый», — с улыбкой подтвердил гном. «Покажу, где можете разместиться». Следующий час ушел на знакомство, размещение и общение. Пока усталые с дороги работяги с удовольствием освежались холодным пивом, разумеется, бесплатно, и неспешно занимались установкой шатров и тентов, Гном с бригадиром, тоже прихлебывая пивко, прошлись по строящейся улице и прояснили все важные моменты. Указав место, где поднимется двухэтажный каменный трактир, и обозначив размеры главного здания, гном подтвердил, что уже к вечеру предоставит подробный проект, а иначе никак. Даже на башне форта и то существует типовой проект. Благо у занимающейся ею бригады он имелся и назывался «Гномье Малое Восточное». «Доброго дня, господин Кроу!» Трое молодых парней подошли к гному сразу же после завершения беседы. «Мы здешние!» «Знаю», — с широкой улыбкой ответил Кроу, отметив про себя, как красиво для его ушей звучат эти такие простые слова «мы здешние». «Вы из поселенцев, так?» «Все так, господин Кроу». «Чем могу помочь?» «Вот». «Да», — игрок взглядом поощрил замявшегося парня, которому на вид едва исполнилось лет 17. «Говори смело, имя твое как?» «Малус я». «Этот верзила Дорус». «А вот мой двоюродный брат Ковус. Мы все с одного селения сюда к вам перебрались». «И я рад этому. Чего хотите?» «Охотниками стать», — выпалил Малус. «Кое-что знаем. Я силки на зайцев ставить умею. Ковус из лука неплохо стреляет. А Дорус всегда был мастаком бурундуков ловить». «Бурундуков ловить?» — повторил уже все понявший Кроу. «Наставник нужен? А как без него? Да и шакалы тут водятся». «Водятся», — подтвердил игрок, вспоминая свои первые деньки в этой не слишком приветливой долине. «Давайте за мной». Отыскав взглядом охотника, что уже разгрузился и сейчас присел за край общего стола и со вкусом заправлялся мясной кашей, гном решительно повел могучих парней туда. И через полчаса убеждений, а Родсон поначалу отказался, за дополнительную плату в серебряную монету в неделю за каждого из учеников, Кроу убедил его взяться за обучение молодежи охотничьему хитрому делу. С Родсоном не раз ходили на поиск здешних нехитрых ресурсов прочие работники гнома, как и сегодня, но тут совсем другое дело. С каждым днем поток прибывающих обозов и караванов усиливается, и в целом они справляются с их прокормом. Вот только мало прибыли в том, чтобы задорого заказывать продукты издалека. Надо стремиться к тому, чтобы добывать большую часть необходимого прямо здесь. Покончив с договором, Кроу испил пиво с будущими охотниками, родная кружка всегда с собой, угостил освежающим напитком притопавших старых работяг, что поскидывали со спин вязанки хвороста и камни, а затем поднялся, глянул на глодающего кость носорожка, так себе из него травоядная, и неспешным бегом направился на север, на ходу вспоминая карту здешних окрестностей. Витающие перед глазами веселые искры дали понять, что с цифровым освежением горячительными напитками пора завязывать, иначе начнут заплетаться ноги. «Хррр!» — обиженно изрек бегущий следом питомец. Гном перешел на медленный шаг, и облегченно выдохнувший Дарри радостно захрюкал, поддерживая столь мудрый поступок. Но радовался он недолго. Едва бодрость питомца восстановилась наполовину, гном опять побежал, увлекая носорога за собой. Тот, подняв морду и огорченно хрюкая, бежал следом, стараясь не отстать. Эту колоритную парочку провожали долгими взглядами и одобрительными возгласами несколько селян, что занимались своими земельными наделами. И поднявшиеся над очищенной от камней землей зеленые ростки добавляли радости сердцу гнома. Услышав просьбу, он приостановился, отмахнулся от предложенного мелкого квеста и платы, подхватил здоровенный валун и легко вынес его за пределы надела. Вернувшись, вытащил из ямы еще один и тоже утащил. Приняв заслуженную похвалу, потратил пару минут на общение со степенным стариком, что пожаловался на скудость земельки здешней и на то, что дождей пока нет и в помине, а с ручья ведрами не наносишься. Уловив намек, Кроу кивнул и пообещал решить проблему в ближайшее время. Дела не кончаются. Занимаясь делами хозяйственными, гном внутренне ликовал, хотя внешне оставался серьезным, сдержанным мужиком, что без особых эмоций занимается любимым важным делом. Репутация — штука особая, и негоже серьезному гному прослывать безудержным весельчаком и простачком. Но, покинув сторожевой пост Серый Пик, в одиночестве и как был в простой одежде. Он позволил себе скинуть маску и широко заулыбался, шагая по дороге и полной грудью вдыхая свежайший воздух. Глаза скользили по скудной придорожной зелени, порой задерживаясь на цветах и деловито жужжащих над ними пчелах. Короткие крепкие ноги размеренно шагали, уверенно увлекая целеустремленного гнома по северному тракту. Пыхтящий носорожек спешил следом, изредка останавливаясь, чтобы сорвать особо сочный лист лопуха вместе с зазевавшейся бабочкой. Через пару миль гном добрался до достаточно большого перекрестка. К северу Альгора, к югу Серый пик, а за ним долгий путь к южному побережью, где перекатывает сонные горячие волны океан, а прибрежная жемчужина Акальроум приветливо открыла свои ворота торговцам и авантюристам. Задержавшийся на перекрестке гном хмыкнул, глядя на затуманенный поднятый ветром пылью горизонт, вспомнив, что среди их бывшей компании лишь Венценосный обожал как сам великий город, так и его окрестности, велеречиво называя тамошний климат улучшенным новоорлеанским. Помнится, они неделю не могли его вытащить из Акальроума на важное дело, когда он с головой погрузился в изучение магии Вуду и почти темных обрядов жертвоприношения. А ведь это были просто исторические книги, оцифрованные копии реального мира. Но он читал запоем, запивая каждую страницу глотком вина днем и глотком черного рома вечером. Были же деньки. Покачав головой, гном продолжил свою задумчивую прогулку на перекрестке двух дорог, свернув на восток. Если следовать этой дороге, то вскоре торговый тракт начнет забирать чуть севернее, а затем окончательно раздвоится. На северо-восток побежит широкая дорога, что пройдет сквозь озерный край, доберется до западного берега Найкала и вдоль него через десятки деревушек двинется на север, но вскоре опять свернет чуть восточней и упрется в один из самых загадочных великих городов Вальдиры, вечно заснеженный град Храдальроум. Гномья столица. Нерушимая крепость с настолько глубокими и страшными подземельями, что они дадут фору даже почти неизведанным катакомбам Альгоры. Храдальроум. Родной город гнома Кроу по расе, ремеслу и даже по характеру. Глянув вперед, Кроу без лишней торопливости посторонился, давая дорогу необычнейшему каравану. Вздымая пыль, по сухой тверди тяжело катились поднявшие паруса корабли, увлекаемые малыми ингами, что сами по себе были зрелищем чуть ли не уникальным из-за своей скрытности. Инги — чистовальдирское порождение, часть ее легендариума. Пятиметровые великаны с удивительными пропорциями, ноги составляли три четверти длины всего тела, бочкообразное несуразное туловище с выпирающим мускулистым пузом, способным вместить немало пищи. Перевитые чудовищными мышцами плечи, что легко выдерживали тяжесть длинных крепких рук, каждая из которых оканчивалась трехпалой ладонью. Сама ладонь короткая, а вот пальцы опять же длинные, шестисуставные, и заканчиваются убирающимися каменными когтями. Крохотные глазки не видят дальше трех шагов, чутья нет вообще, зато слух настолько обострен, что редко увидишь инга без маховых затычек в длинных заостренных ушах. Крохотный подбородок вполне соответствует вялому, вечно жующему черепашьему рту, а шея так длинна, что многие игроки называют великанов современными жирафами или диплодоками. Еще ни один инк не мог похвастаться интеллектом, а вот силы и выносливости им не занимать. Потому они и прут с такой легкостью крупные парусные суда, под чьи днища бригада умотавшихся игроков едва поспевает подкладывать дубовые катки. Грохоча деревом и скрежеща гравием, караван кораблей прокатился мимо неспешно бредущего гнома, утопив его в густом облаке пыли. Пару раз чихнув, Кроу отбежал на пару десятков шагов от дороги, поднялся по травянистому пригорку и решил подождать несколько минут, давая пыли улечься. Но тут он глянул за пригорок и замер от удивления, обнаружив то, чего никак не можешь ожидать в столь обыденной местности. На окруженном невысокими холмами низинном лужке воздвигали некое фортификационное укрепление. Многоопытному гномьему взгляду потребовалось несколько мгновений, чтобы опознать контуры стандартного малого форта. Треугольная форма, три угловые башни, два входа-выхода, имеется не слишком вместительный подвал, а в центре высится главная постройка с дополнительной центральной башней и скромной площадкой для метательного орудия. Подобные форты часто строят в осваиваемых приграничных землях, где набеги монстров регулярны. Но здесь? Удивительно, пробормотал Кроу, чеша в затылке и глядя, как по узкой дороге, что еще недавно явно была обычной охотничьей тропой, тяжело подходит груженные камнем подводы. Для чего тут форт? Нет никаких угроз, о которых бы он слышал. Орочи набеги отбиты, их силы рассеяны и отброшены обратно к бесплодным скалам. Выбиты даже остатки непентасов и блудных коротышек гихлов. Надо бы их, кстати, навестить. «Не говори, что ты тихушник агров», — мирно предложили ему из-за спины. «Не буду», — ответил гном и неспешно повернулся. Там стояли двое. Девушка-эльф 180 уровня, в броне, что громко и ясно заявляла о принадлежности к светлому божественному культу Донориуса Ликующего. Об этом же говорил винный бурдюк у нее на поясе. Стоящий рядом с ней парень мог похвастаться лишь 130 уровнем, но броня была того же типа, равно как и бурдюк. Гном прекрасно знал, что в этих емкостях слабенькое сладкое вино, а многие их боевые умения изучены в храмах Донориуса и не работают без предварительных возлияний. Знал он и то, что перед применением действительно крутой божественной магии этим культистам придется прочесть несколько стихов. Хотя если в их отряде будет умелый бард с благословленным струнным инструментом, то можно обойтись и без стихов, но не без вина. Таков уж их божественный покровитель, добрый выпивоха в коротковатой римской тоге. У девушки арбалет и копье, у парня на виду никакого оружия, но учитывая геммы и руны на броне, что заточены на силу, он владеет чем-то тяжелым и, скорее всего, двуручным. Об этом же сказал его откровенно презрительный взгляд, коим он одарил простенький кузнечный молот за спиной гнома Кроу. «Я убежал от пыли», — признался игрок и с улыбкой указал на удаляющийся парусный караван. «Мы шутим», — улыбнулась в ответ девушка. «Видели все, да и секретов тут никаких нет. Просто наши подрядились на межклановый контракт по постройке малого форта. Ну и приглядываем, чтобы ничего не разворовали». «А зачем тут форт?» Кроу понимал, что правду ему могут и не открыть. Но обычный игрок не преминул бы полюбопытствовать. «А шут его знает», — хмыкнул парень с ником Нигма Ахура. «У неспов спроси». «У неспов?» «Клан неспящих», — пояснила уже двинувшаяся вниз по склону девушка. «Они заказчики». «Да было бы тут чего интересного. Обычный малый форт рядом с дорогой. Скорее всего, им перепал заказ от стражи. Они подкинули его нам, а разницу заберут себе. Они же дельцы». «Ясно», — улыбнулся гном и, помахав вслед игрокам из клана «Лунная соната», вернулся на дорогу. «Придорожный форт рядом с перекрестком. В целом звучит логично, вот только все же странновато, ведь поблизости нет никого, кто мог бы укрыться за крепкими стенами в случае беды. Такие форты ставят в местах оживленных. А в случае бедствия все решают мгновение. И раз тут замешаны неспящие, то все очень и очень непросто. Неспы славятся своими многоходовками и имперскими амбициями». Пожав плечами, Кроу двинулся дальше, приглядывая за носорожком, что старался не отстать, не забывая при этом изредка перекусывать растительно-хитиновыми бутербродами, что похрустывали и попискивали у него в пасти. Следующую остановку он сделал неподалеку от той же дороги, удалившись не больше, чем на полмили и уже достигнув нужного ему отворота. Он уже ступил на неширокую дорогу с не слишком глубокой колеей, прошел шагов 40, но остановился, услышав яростный вскрик. Резко обернувшись, гном инстинктивно присел, да так и замер с приоткрытым от изумления ртом. По оставленному им тракту с востока по направлению к перекрестку перевозили очередной гигантизм. Но на этот раз там были не влекомые великанами корабли, а размещенное горизонтально дерево, что по высоте вполне могло достигать 50 метров. Колоссальная толщина плывущего по воздуху ствола двигалась в метрах в 15 над дорогой, а жестоко обкорнанные кроны и корни, роняя землю и листья, проплывали всего в полушаге от дорожной пыли. Дерево сопровождал верховой боевой отряд, что передвигался на спинах слонов и мамонтов. Ощетинившиеся станковыми арбалетами и малыми баллистами бронированные звери тяжело переставляли ноги, вполне поспевая за достаточно быстро влекомым мощной магией древом. Золото, маны и прочего в магию было вбухано немерено. Перемещать подобную массу по воздуху дорогого стоит. А еще над отрядом мерцал кокон из защитных аур, что тоже очень недешево. Но ладно затраты, пусть и огроменные. Дерево. Вот в чем была главная причина охватившего гнома изумления. Над дорогой плыло несрубленное полено, а явно еще живой и, значит, громко страдающий дуб. Эльфийский дуб. Об этом ясно заявляли почти черная кора и характерной формы огромные листья с издали заметным серебристым отливом. Подобные дубы — великая гордость ушастых. И вид шумящей на ветру эльфийской дубравы действительно тронет даже самые черствые к природным красотам сердце. Все эти признаки — черная кора, серебристые листья и размеры деревьев — столь же ясно предупреждали, не хуже, чем алая расцветка ядовитой змеи или паука. «Не подходи, иначе умрешь». Само дерево убить не могло, а вот эльфы... Месть эльфов будет страшна. Выпрямившись, гном проводил долгим взглядом удаляющийся невероятный караван и... изумленно моргнул, когда перед отрядом засияла изумрудная вспышка, и обкорненные корни первыми погрузились в нее. Массовый телепорт принял в себя весь груз и сопровождение, после чего разом исчез, а в пыль ударило несколько злых зеленых молний, оставив после себя дымящиеся оплавленные воронки. Ну да, никто бы не позволил перевозить такой груз законно по дорогам Светлого Королевства. Хотя бы по той простенькой причине, что это будет объявлением эльфам войны. Мигнув, гном нагнулся, подхватил с земли недоуменно уркнувшего питомца и рванул по тропе, что есть сил, в меру гномьей прыти, стремительно уходя от главного тракта. Он видел или нет ту большую отметину на стволе дерева, расположенную в двух человеческих ростах над корнями? Видел? Или ему померещилось? Эльфийские руны, что сплетались в красно-зеленую, замысловатую вязь оповещения и предупреждения. Шумом дыша он взбежал на поросший малинником пригорок, проигнорировав двух зло заревевших среди ягодника черных медведей. Глянув вперед, выцепил взглядом приметную постройку и гигантскими прыжками рванул к ней, искренне жалея, что не удосужился завести на форпосте личную конюшню. Подобный промах пора исправить сегодня же, сейчас же. Если успеет добежать живым вон до... Глянув через плечо, он прыгнул в сторону и тут же вернулся обратно. Пригнувшись, часто засеменил ногами, опять прыгнул в ту же сторону, затем еще дальше к обочине. Нырнув в кустарник, не обращая внимания на бьющие по телу взрывающиеся ягодные бомбы перезрелой малины, он проломился насквозь, перепрыгнул резвящихся медвежат, избежал удара ревущей медведицы и прыжком вернулся на дорогу, не обращая внимания на смерть вокруг. А смерть была. В первом же прыжке в сторону мимо уха злобно свистнула стрела. Еще две пролетели над землей там, где только что были его ноги. Сразу три воткнулись в землю совсем рядом с его пятками, а когда он пригнулся и засеменил, пара стрел вжикнула над головой. Все они искрили электричеством, а вокруг разлился запах дождя. Следующие стрелы впились в медвежат и медведицу, оборвав их рев. Еще несколько снарядов застряли в стволах деревьев. Но ни один из вражеских гостинцев не задел умело вытанцовывающего гнома, что кубарем слетел с пригорка сделал намек, что перепрыгивает через накрененную к земле березу, но на самом деле поднырнул под нее и... поймал спиной одну из стрел, тут же потеряв контроль над телом и рухнув прямо к облитым боевой сталью ногам высокого стража-полуорка, за чьей спиной поднималась простенькая деревянная придорожная башня. К ней гном и стремился последние пару минут и добежал, сумев пересечь некую незримую границу. Нагнувшийся стражник стальной перчаткой вырвал искрящую стрелу из гномьей спины и отбросил, другой рукой вынимая из ножен меч. «Всем стоять!» — проревел страж, угрожающе поднимая оружие. Сделав шаг, он переступил с мирно лежащего Кроу, что продолжал держать в охапке питомца. Приподнявшись на локтях, оживший гном шустро прополз пяток шагов и, оказавшись под прикрытием еще троих щитоносцев, что выскочили из-под навеса, спокойно поднялся и уселся на скамейку, уронив носорожку у ног. Тот тут же занялся ромашкой, заодно придавив лапой попытавшегося спастись желтого слизня. Вытряхивая пыль из перемазанной ягодным соком рубахи, Кроу поднял глаза и встретился взглядом с горящими азартом и злостью глазами молодого эльфа, что замер в паре шагов от незримой границы. «Я не причастен», — произнес игрок, но его слова были обращены не к молодому эльфу и двоим его ровесникам, что стояли в стороне, держа в руках дрожащие луки, а к беззвучно вышедшему из синеватой вспышки телепорта эльфийскому взрослому мужу с сединой в зачесанных назад длинных волосах. «Ты убегал!» — с сильным акцентом крикнул молодой и ткнул пальцем в гнома. «Ты убегал!» «Стреляли!» — развел руками улыбающийся гном и, подняв руку, указал на столб навеса, в котором засела только что переставшая дрожать длинная стрела с зеленым оперением. И ведь стрела пробила сухое дерево насквозь, бронебойный наконечник показался с другой стороны толстого бревна. «Мы хотели ответов», — уже не так уверенно заявил молодой. «Так надо спрашивать, а не стрелять», — неожиданно для самого себя зло рявкнул выпрямившийся гном. «Стрелы парализующие!» «Первые боевые», — возразил игрок и снова указал на пронзившую бревно стрелу. Потому он и побежал. Он прекрасно знал, что пресловутые эльфийская сдержанность и мудрость приходят к ним только вместе со зрелостью, а та наступает у эльфов очень нескоро. А еще он знал, что в погоню бросятся все эльфы без исключения, и в такой ситуации легко поймать спиной не парализующий дротик или стрелу, а что-нибудь посмертоносней и с мерзким проклятием. Вон как почернела древесина вокруг места, где ее пронзила стрела. Смерть особо не страшна, но при себе пусть небольшая, но дорогая гномьему сердцу сумма, опять же нежелательно потеря уровней и смерть дари. Вот и пришлось поиграть в смертельные салки с эльфийской погоней. «Я не причастен», — повторил стоящий гном, и, глядя только на старшего эльфа, заговорил дальше. «Я видел огромное дерево, плывущее над дорогой. Видел боевых слонов и мамонтов, что сопровождали дерево. Не было знамен или еще чего приметного. У всех одинаковая серая броня и оружие. Отряд с деревом вынырнул из одного телепорта, прошел не больше 500 шагов и снова ушел в телепорт. А я побежал, когда ко мне побежали вооруженные луками незнакомцы. Никто не хочет умирать в дорожной пыли». Пауза. Старший эльф коротко кивнул, перевел ожидающий взгляд на молодых. Те, чуть помедлив, с натугой склонились в едва-едва заметном даже не полупоклоне, а жалком намеке на него. Ну да, а еще у эльфов огромное эго и раздутая гордость, впрочем, во многом заслуженные. «Никто не хотел обидеть доброго гнома», — нарушил молчание старший эльф, в то время как молодые уже уходили прочь. «Мы готовы возместить...» «Я не в обиде», — улыбнулся Кроу. «В тебя они сумели попасть, не самые худшие лучники из моего рода», — будто мимоходом заметил эльф. «Ты юн, быстр и...» «Удачлив», — улыбка гнома стала шире, и он кивнул на свое плечо, где лопнувшая рубаха обнажила мускулистое тело. «Мне не удалось убежать». Он не стал говорить, что нарочно замедлил шаг, когда понял, что уже пересек незримую границу придорожного форпоста. Равно как не стал говорить и то, что он прекрасно знал, как стреляют эльфы. В свое время они потратили часы на отработку такого стиля передвижения, что позволяло избежать большинства смертоносных подарков. Вот и пригодилась старая наука, что никак не была связана с могущими быть изученными в боевых гильдиях умениями. «Удачи в поисках», — произнес Кроу и, подумав, добавил. «Унесшая их магия телепорта была изумрудного цвета с ярко-красными всполохами. Затем в землю ударили зеленые молнии». «Зеленые молнии?» — переспросил эльф. «И красные всполохи?» «Да». «Слышал ли что-нибудь?» «Колокольный звон», — с вроде как недоумением признался Кроу, разводя руками. «Так почудилось. Но вокруг не знаю ни одного храма». «Благодарю тебя, добрый гном», — не разжимая губ, улыбнулся старший эльф. «Мы запомнили твою доброту». Кивнув расслабившимся стражам, он круто повернулся, сделал шаг, еще шаг и словно растворился в малиннике и терновнике. Одновременно с этим исчезли все стрелы, а дыра в столбе навеса с хрустом заросла сама собой. «Да», — протянул Кроу и поклонился спасшему его стражу. «Благодарю от всего сердца, уважаемый страж. Ты спас мою жизнь». «Таков мой долг», — отозвался страж и, пожав плечами, потопал обратно к навесу, уводя за собой остальных. А гном, бросив пару взглядов на окружающие его заросли, он был уверен, что за ним все еще наблюдают подозрительные эльфийские глаза, неспешно зашагал к сине-белому полосатому тенту, что прикрывал пару прилавков, поставленных рядом с башней. Слухи принесли в Серый Пик весточку о том, что неподалеку появилось кое-что действительно интересное и вкусное. Зайдя под тент, гном поприветствовал улыбчивую пышную девушку в желтом платье и нарядном белом переднике. «Доброго дня, красавица!» «И тебе, льстивый гном, чего желаешь?» «Всего», — солнечно улыбнулся Кроу, глядя на усеянную жужжащими пчелами вывеску на одном из столбов. Вывеска гласила «Мед и прочие медовые вкусности». А пахло у тента так одуряюще, что руки сами тянулись к стоящим бок о бок кувшинчикам и медовым пряникам. «Всего», — повторил Кроу, глядя, как носорожек, с жадностью слизывает ползущие по дереву прилавка тягучие медовые капли, не обращая внимания на пытающихся ужалить его пчел. «Мне прямо всего, красавица. И с кем можно поговорить о регулярной доставке с вашей пасеки?» «Со мной», — улыбнулась в ответ девушка. «Я Медалена». «Я Кроу». «И куда же доставлять?» «Сторожевой пост, Серый Пик», — ответил гном. «С полной предоплатой, конечно же». «Конечно же. Что ж, отведай медовухи, гном Кроу. В этот раз она удалась особо хорошо».